Через полчаса в руках у них было еще два аналогичных образца. Тут из динамика раздался голос секретарши: «Дарби, Мэри Бет на второй линии». Дарби бережно собрала конверты из кальки. «Я отнесу это Пеппи». Мэри Бет сидела за компьютером, работая одновременно на клавиатуре и с мышью. Из блондинки она превратилась в рыжую. Большой черный отпечаток подошвы красовался на экране. Дарби легко могла различить каждую бороздку на подошве, а также порезы и трещинки в местах, где ботинком наступали на гвозди и стекла. Все эти отметины, наряду с особенностями походки, также отразившимися на обуви, делали отпечаток ноги таким же уникальным, как и отпечаток пальца. «Когда ты успела перекраситься?» — спросила Дарби, усаживаясь перед ней. «Вчера. Мне захотелось перемен». «Еще скажи, что это никак не связано с Купом». «А почему ты спрашиваешь?» «Потому что ты обедала с нами, когда Куб сказал, что ему нравятся рыженькие». «Потерпи еще секундочку, у меня уже почти все». Дарби придвинулась поближе. «Куб встречается только с женщинами, которые и двух слов связать не могут. У него такой принцип». Мэри Бет указала на монитор. Внутри круга были какие-то линии, напоминающие горную вершину. Под ней было нарисовано что-то похожее на букву «Р». «Это штамп фирмы-изготовителя», — сказала Мэри Бет. «Некоторые компании наносят свое название и логотип на подошву. Я более чем уверена, что это логотип фирмы Riser Footwear». «Надо же, я никогда такое не слышала». «Ну, а компания Riser Gear слышать приходилось?» «Это они делают безумно дорогие зимние куртки». «Это одна и та же фирма», — сказала Мэри Бет. «Когда Riser только появился на рынке, где-то в 50-х, если не ошибаюсь, то начал производить солдатские ботинки. Потом они развернулись и стали выпускать еще и туристические ботинки. Этим они занимались пару лет. Купить у них что-то можно было только по каталогу. Ботинки были очень высокого качества и стоили крайне дорого. В 80-х их поглотила какая-то транснациональная корпорация, и вместо Riser Footwear они стали называться Riser Gear. Они по-прежнему выпускают туристические ботинки, а помимо этого производят еще и дождевики, кошельки и ремни. И даже разработали линию детской одежды и аксессуаров. Это что-то вроде Timberland, только на порядок выше и для очень обеспеченных людей». «Откуда ты все это знаешь? Владеешь акциями этой компании?» «Еще подростком я болела туристическими походами. И на Рождество родители подарили мне райзеровские ботинки. То, что они производят большими партиями сейчас, это ширпотреб. А у меня были настоящие, понимаешь? Если за ними правильно ухаживать, они прослужат всю жизнь. Мои у меня до сих пор. И, готова поклясться, удобнее обуви у меня никогда не было. Именно поэтому я узнала их логотип, старый логотип. Таких ботинок уже не выпускают». «Я подумаю, что можно сделать, чтобы их вычислить. Спасибо, Мэри Бет. Кстати, насчет Купа ты не права. Ему нравятся умные женщины, такие как ты, например. Мы всего лишь напарники». «Как скажешь», — сказала Мэри Бет. «И еще, тебе не мешало бы принять душ, да и несколько мятных леденцов тоже не повредят». Глава 12. В лабораторной картотеке было три скоросшивателя с образцами отпечатков подошв. Дарби все оставшееся утро провела, копаясь в отпечатках мужских ботинок, проходивших по бостонским делам. Но ни один из них не соответствовал тому, который дала Мэри Бет. В обеденный перерыв Дарби зашла на два сетевых судебных форума, посвященных исключительно таким отпечаткам. Поиски оказались не совсем бесплодными. Она нашла имя агента ФБР в отставке, который специализировался на отпечатках обуви. Его приглашали на несколько громких судебных процессов в качестве эксперта. В голове гудело от голода. Она пропустила завтрак. Дарби быстренько сбегала в буфет и вернулась оттуда с салатом из тунца и банкой колы. По пути она заглянула в кабинет к Лиланду, чтобы отчитаться о проделанной работе, но его не было на месте. Телефон в ее кабинете показывал, что принято одно сообщение. Оказалось, от матери. Шейла видела утренний выпуск новостей и хотела узнать, все ли в порядке. Тут в ее кабинет заглянул Стерджес Папаготис по прозвищу Пеппи. «Найдется минутка времени?» «Конечно, заходи». Пеппи отодвинул стул Купа. Он был обречен пожизненно оставаться мужчиной-мальчиком. Все дело было в его 5 футах роста и мальчишеских чертах лица, глядя на которые вышибалы в клубах особенно внимательно изучали его удостоверение.